Париж, 14 апреля. Кочаевский сказал мне, что они будут в городе только через полчаса. Значит, вся компания приезжает из Антверпена ночным поездом. От северного вокзала, куда прибывает поезд, до моей гостиницы минут 25-30. У меня в запасе ровно час, только один час. Я быстро оделся, помня, что Кочаевский мог и соврать. Возможно, они уже в городе и нагрянут в отель через несколько минут. Хотя в любом случае им неизвестно, где именно я остановился. Им потребуется минут 15, чтобы из центра города добраться до меня. Значит, мне надо уходить из отеля немедленно. Потом скажу, что вышел подышать свежим воздухом. По данным Кочаевского, в Париже жили два человека, с которыми мог контактировать Дмитрий Труфилов. Это Сибилла Дюверже и Эжен Бланшо. Первая встречалась с Труфиловым во время его работы в Польше. Мать ее, полька из Кракова, во время войны угнанная во Францию, где она познакомилась со своим будущим мужем-французом. Эжен Бланшо был сотрудником военной миссии во Франции. Он работал с Труфиловым 15 лет назад. В отличие от Крэбберса, Бланшо не был русским агентом, но отношения его с Труфиловым являлись достаточно близкими, и в ГРУ считали, что в случае необходимости тот мог обратиться к Эжену Бланшо за помощью. Я знал, что подобные оперативки готовили на многих разведчиков. Дело в том, что в разведывательных учреждениях всех стран мира существуют свои внутренние контрразведки. В КГБ эта структура называлась Управлением внешней контрразведки первого главного управления КГБ СССР. В свое время его возглавлял молодой генерал Калугин. Я знал его лично. Тогда он мне казался умным и честным человеком. Но в 90-е годы он фактически отрекся от всей своей прежней жизни, перекрасился в демократа и даже стал делиться своими секретами с американцами. Кажется, он переехал жить в Америку. А в ЦРУ вряд ли забыли, какую именно должность он занимал. Хотя с какой стати я ругаю этого человека, если сам стал мерзавцем, готовым на все ради денег? Управление или отделы внешней контрразведки – это самые секретные структуры разведок, своего рода внутренняя полиция для надзора за разведчиками. Именно они готовят особые папки на каждого разведчика, выполняющего ту или иную миссию за рубежом. Все контакты разведчика, все его связи заносятся в особую папку, своего рода внутренний документ о связях разведчика. Его готовят в ПГУ третьего управления – само управление внешней разведки, управление оперативного планирования и анализа, а также управление разведывательной информацией. В случае, если разведчик попадает под подозрение или пытается скрыться, эта папка извлекается на свет Божий. Конечно, доступ к ней имеют только руководители управления внешней контрразведки СВР или аналогичного подразделения в ГРУ. Поэтому я очень удивился, когда Кочаевский назвал мне 5 фамилий и позволил ознакомиться с биографиями каждого из связных Труфилова. Это значило одно. Полковник Кочаевский до сих пор имеет очень хорошие связи в своем бывшем ведомстве. Об Эжене Бланшо я пока забываю. Занимаюсь исключительно Сибиллой Дюверже. Я надеваю свой плащ и выхожу из отеля. Надеюсь, мои наблюдатели еще не успели добраться сюда. Останавливаю такси и еду к вокзалу Монпарнас. Там легко можно затеряться, есть выходы с нескольких сторон. На вокзале я покупаю телефонную карточку. Кажется, за мной никто не следит. Можно позвонить в справочную и узнать адрес Сибиллы Дюверже. На авеню генерала Леклерка, как выясняется, живет только одна Сибилла Дюверже. Да здравствует европейский порядок! Мне кажется, что я уже близок к цели. С одной стороны... Я, конечно, делаю все, чтобы возненавидеть Дмитрия Труфилова, из-за которого погибло уже столько людей. Убитый в самолете неизвестный, застреленный у меня на глазах Крэбберс, двое убитых в Схеттани, погибший во время взрыва Игорь Ржевкин. С другой стороны, все, кроме Крэбберса, которого я не знал, были далеко не ангелами. Жуликоватый Ржевкин и трое бандитов не могли вызвать у меня чувство жалости». Но я твердо знаю, что это не последние жертвы. Даже найдя Труфилова, убийцы не остановятся. Они убьют всех, кто имел хоть какое-то отношение к исчезнувшему офицеру ГРУ. Они уберут и Сибиллу Дюверже, и неизвестного мне Эжена Бланшо. Убьют заодно и меня. Я им не нужен в Москве. Я звоню каждое утро и проверяю, Деньги уже 3 дня исправно поступают в немецкий банк. Каждый день по 1000 долларов. Счет открыт на имя моей девочки. На имя Илзе Вейдеманис. Только она может получить деньги. Или ее доверитель, которым я оформил свою мать. 50 000 долларов, которые мне дал Кочаевский, я потратил в первый же день. Я не имел права рисковать, так как не надеялся на свое благополучное возвращение. Значит, обязан был хоть как-то гарантировать жизнь своим близким. Я купил за 42 тысячи квартиру, двухкомнатную квартиру в центре, рядом с метро. После августовского кризиса цены упали. И квартиру, которая раньше стоила 80 тысяч, я приобрел за 42. Куда можно еще вложить деньги за один день? Покупать ценности глупо. В случае нужды они не продадут их даже за половину цены. Да и грабители могут похитить и ценности, и деньги. Оставалось вложить деньги в недвижимость. 42 тысячи ушли за квартиру и еще 4 тысячи агенту по недвижимости, чтобы все оформил за один день. А вечером следующего дня у меня состоялся самый трудный разговор с матерью. Еще осенью, когда я начал кашлять, она впервые как-то изучающе посмотрела на меня и спросила: «Ты давно был у врача? Он поставил какой-то диагноз?» На что я ответил: «Надо сходить на рентген». «Ты же был на рентгене месяц назад. Разве не вредно так часто облучаться?» «Кажется, ты путаешь», — сказал я, пряча глаза. «Это было гораздо раньше». «Может быть», — сказала моя мудрая мать, — «может быть, я действительно путаю». Больше на эту тему мы не говорили. Еще через месяц, когда я начал кашлять уже очень сильно, мать вышла из спальни, где они спали вместе с девочкой в нашей маленькой квартирке, я спал в столовой на диване, и сказала мне, садясь рядом: «Эдгар, давай, наконец, поговорим откровенно». «Да, конечно». Я решил, что она начнет расспрашивать меня о лекарствах, которые я прячу в стенном шкафу у дверей. «Как у тебя дела?» — начала мама. «Все нормально. Ты ведь знаешь, сейчас всем трудно. Но мне твердо обещали найти неплохую работу». «Да я не о работе. Как ты себя чувствуешь?» — спросила она напрямик. И я напрягся, ожидая следующего вопроса. «Врачи говорят, что у меня хронический бронхит». Я старался говорить так, чтобы она поверила. Она всегда легко распознавала, когда я вру. Я умолк, и она молчала. Долго молчала, а потом вздохнула и неожиданно сказала: «Меня беспокоит Илзе». «Что?» — я поднял голову. «Что ты сказала?» «Меня беспокоит Илзе», — повторила мама. Только этого не хватало. Я поднялся и сел рядом с ней. «Что случилось?» «Она ведь уже не ребенок», — сказала мама. «Ей уже 14. Кажется, у нее появился друг». «Господи», — сказал я, улыбаясь, — «только этого не хватало». «Перестань улыбаться», — покачала головой мать. «Я говорю серьезно, Эдгар». «Я понимаю, но, видишь ли, я считаю, что не стоит вмешиваться в дела детей, тем более таких уже взрослых, как наша Илзи». «А что ты полагаешь, я должен сделать? Поговорить с ней или с ним? Ты можешь представить меня в роли отца-ментора?» «Я не об этом. У Илзи появился друг», — продолжала моя мать. «Она не хочет с ним встречаться». «Значит, он не настоящий друг», — пожал я плечами, собираясь ложиться спать. «Она все время думает о тебе», — сказала мать. «Она нашла твои лекарства в стенном шкафу. Ее парень — студент медицинского института. Ему 19, а ей 14. И он рассказал ей, для чего нужны эти лекарства, от какой болезни они помогают. Ты меня понимаешь? Теперь она не хочет с ним встречаться. Все время плачет». «Черт возьми, только этого не хватало». Я ошеломленно посмотрел на мать. «Она не сказала мне ни слова про мою болезнь. Она вообще меня ни о чем не спрашивала. Она говорила только про Илзи, но сумела сказать все, что нужно. Я понял, что она давно все знала. Знала и молчала. Как это было похоже на мою мать. Она молча страдала, не решаясь заговорить со мной на эту тему». «Что мне теперь делать?» — спросил я, глядя матери в глаза. «Поговори с Илзи. Объясни, что ты принимаешь лекарства для профилактики. И скажи, чтобы она не злилась на своего парня». «Да, конечно», — машинально сказал я, соглашаясь. «Наверное, моя выдержка от матери и мое хладнокровие тоже от нее». Она встала, собираясь уйти в спальню, не говоря больше ни слова. «Кремень, не женщина». «Мама!» — окликнул я ее. «Да?» — обернулась она ко мне. В темноте мне трудно было рассмотреть выражение ее лица. «У меня на самом деле нет ничего серьезного». «Слава Богу!» — она снова направилась в спальню. «Мама!» — позвал я снова. «Я здесь!» — произнесла она так, как говорила в детстве, когда мне снились страшные сны. И она успокаивала меня, укладывая рядом с собой в постель. «Все будет хорошо!» — сказал я ей. Но мои слова, наверное, звучали не очень убедительно. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Нет». Мне не хотелось так отвечать ей, но мне действительно уже ничем нельзя помочь. Почти сразу же после этого разговора меня позвали к полковнику Кочаевскому. 10 апреля я поговорил с ним, а потом весь день знакомился с личными делами связных Труфилова. Затем я получил деньги и позвонил агенту по недвижимости. Следующий день заняли хлопоты по оформлению квартиры. Я взял такси, заехал за матерью и дочкой, а через несколько часов переезд на новую квартиру. Мы подъехали к многоэтажному дому. Нужно было видеть восторг Ильзи. Мы прошли к подъезду. Я набрал код, открыл дверь, и мы вошли в шикарный, по нашим понятиям, подъезд. Поднялись на 4-й этаж, и я открыл дверь ключом. «Это наша новая квартира», — сказал я торжественно. И закашлялся, смазывая эффект. Мать посмотрела на меня. Она теперь часто смотрела на меня таким вот вопрошающим взглядом. Ильзи первая ворвалась в квартиру и замерла на пороге. Потом подошла к окну. Отсюда открывался вид на реку. Я снова закашлялся, подходя к ней. «Тебе нравится здесь?» — спросил я ее. «Да», — прошептала она и почему-то помрачнела. «Это наша квартира?» — с сомнением спросила она. «Я купил ее на имя твоей бабушки», — ответил я, отводя глаза. «У тебя появились такие деньги?» Ильзи была уже взрослой. Я даже не заметил, как она выросла. «Появились. Я раньше вкладывал деньги в акции одной компании, и теперь, продав их, получил неплохую сумму». «Это действительно наша квартира?» — переспросила Ильзи. «Конечно. Я могу показать документы». «Не нужно». Дочь снова подошла к окну, посмотрела на панораму, открывавшуюся из окна, и отвернулась. «Так тебе нравится, дочь?» Ильзи промолчала, и я отправился по делам. Вечером я сам позвал мать для последнего разговора. Возможно, вообще последнего разговора с матерью в моей жизни. «Мы должны поговорить», — сказал я, когда мы расположились на кухне после общего ужина. Я выложил на стол оставшиеся деньги, 4000 долларов. «Откуда у тебя столько денег?» — спросила мать. «Мне заплатили». В эту ночь мне не хотелось ей врать. «Заплатили? Такие деньги? Квартиру ты тоже купил на эти деньги? Я не видела у тебя никаких акций». «Да, и квартиру тоже». «Я могу быть уверена, что ты не сделал ничего такого, о чем мне даже страшно подумать?» «Можешь. Я не сделал ничего плохого. Я завтра улечу в Европу». «Это срочно», — поняла мать. «Очень». Я не стал ей говорить, куда именно я собираюсь лететь. Ей не нужно этого знать. А мне будет спокойнее, что она ничего не знает. «Когда ты вернешься?» «Я не знаю». Лицо матери стало каменной маской. Она понимала гораздо больше, чем я думал. «Я действительно не знаю», — сказал я и мучительно закашлялся. «Ты серьезно болен?» Она уже не спрашивала, она утверждала. «Да», — честно признался я. «Может быть, мне удастся там показаться врачам?» «Зачем ты хочешь уехать? Это как-то связано с теми деньгами, которые ты получил?» «С ними тоже. Послушай, мама, когда мы сюда переезжали, я тебе говорил, что у нас могут быть некоторые трудности, а потом все нормализуется. Но все получилось немного по-другому. Я тебе ничего не говорил о своей болезни. Сегодня я тебе могу сказать. Я болен, очень серьезно болен». «Я знаю», — сказала она, глядя мне в глаза. «Я уже давно все знаю. И не только от друга Ильзи. Врачи считают, что мне уже нельзя помочь. В эту ночь мне нужно было забыть о жалости, забыть о своих чувствах. Иначе я не смог бы ей ничего рассказать. Она молчала. Я не представляю себе, как она смогла это выдержать. Я понимал, какую боль я ей причиняю. Но я обязан был сказать все в нашем последнем разговоре. «Может быть, лучше отдать эти деньги на твою операцию?» — спросила она. «Нет. Во-первых, их не хватит. А во-вторых, уже поздно», — безжалостно ответил я. «Ничем помочь уже невозможно. И поэтому я купил квартиру на твое имя. Можешь ее сдавать и жить на эти деньги. В немецком банке я открою счет на имя Илзи и сообщу вам номер счета. Ты будешь ее доверителем. Я думаю, туда тоже поступят деньги, пока не знаю, сколько. 5000 или 10?» «Когда ты вернешься?» — снова спросила она. «Не знаю. Я могу не вернуться вообще. Обещаю тебе, что я не сделаю ничего плохого. Но я боюсь, что меня могут использовать. И поэтому не могу сказать тебе ничего определенного. Поэтому я и купил для вас квартиру. Извини, что не могу больше ничего для вас сделать. Илзи уже взрослая. Она сама о себе позаботится. И о тебе, если понадобится». И тут моя мама заплакала. Беззвучно, горестно. Первый раз в жизни. Я не видел ее плачущей даже тогда, когда умер отец. Тогда она держалась, чтобы не показать нам своего горя. Сейчас она сидела передо мной и молча плакала. Будь проклята моя жизнь! Что я мог ей сказать и что я мог сделать? Победить свою проклятую болезнь? Вернуть деньги и остаться умирать с голоду вместе с матерью и дочерью? Что я должен был делать? Нас все время учили, что социализм лучше капитализма. Но это были одни слова. Дешевая пропаганда. И как мы смеялись над собственными идеологическими лозунгами. Как мы над ними издевались. Мы выезжали на Запад и видели, что там люди живут гораздо лучше. Там было изобилие магазинов, там ходили счастливые, улыбающиеся люди. Там было все. А у нас масло и водка по талонам. И в парткомах кретины и карьеристы. Нам тогда казалось, что стоит убрать эту дурацкую систему, унижающую человека, и мы заживем прекрасно. Откуда нам было знать, что власть грязных денег ничуть не лучше власти любого государства? Но при социализме я мог все же надеяться, что после моей смерти мать и дочь будут получать приличную пенсию, а дочь закончит школу и поступит в институт. Конечно, им пришлось бы нелегко, но они бы жили. Сносно жили. А сейчас, не будь этих чертовых денег, их бы ждало нищенское существование на пенсию моей матери. Да, постсоветский капитализм не принес нам никакого облегчения. Кто-то сказал великую фразу. «Все, что нам говорили про социализм, было ложью. Все, что нам говорили про капитализм, оказалось правдой». С другой стороны, никто не виноват, что все так случилось в нашей семье. Моя болезнь, моя неудачная судьба, исковерканная личная жизнь. По большому счету, мне в конце жизни даже повезло, удалось найти полковника Кочаевского, моего благодетеля, давшего неожиданный шанс решить как-то наши проблемы. Я смотрел, как плачет моя мать, и молчал. Мы оба боялись разбудить Илзи. «Ты можешь продать обе квартиры и вернуться в Ригу, к сестре», — предложил я матери. «Только не доверяй маклерам. Лучше переведи деньги через солидную фирму или банк. Они помогут тебе купить домик в Риге. Этих денег хватит на неплохой дом». Она вытерла слезы, посмотрела мне в глаза. «Когда ты родился, Эдгар», — сказала она, — «я чуть не умерла. Сегодня я в первый раз в жизни пожалела, что тогда осталась жива». «Не говори так, мама. Я очень переживала тогда из-за твоего отца. От него не было никаких вестей. Может, это сказалось на твоей нервной системе?» «Нет», — улыбнулся я. «Врачи считают, что я много курил. Это наказание за мое легкомыслие и несдержанность». «Ты очень похож на отца», — вздохнула мать. «Мне казалось, что ты будешь его продолжением. Я так хотела, чтобы у тебя тоже был сын. Но Илзи похожа на вас обоих». «Ты ей ничего не говори», — попросил я мать. «Может, еще все кончится хорошо, и я вернусь». Она всегда чувствовала малейшую фальшивую ноту в моих словах, и теперь она медленно покачала головой. «Ты говоришь мне неправду. Я наклоняю голову, беру ее руки в свои и замечаю, как сам начинаю плакать. Что мне ей сказать? Как мне ее утешить? «Прости, прости меня», — шепчу я ей, словно сам виноват в своей болезни. Она кладет мне руку на голову. «Будь сильным», — говорит она чуть дрогнувшим голосом. «Я знаю, как это страшно. Твой отец умер от похожей болезни. Будь сильным, Эдгар. Он держался до самого конца. Только об одном тебя прошу. Постарайся вернуться. Я хочу еще раз увидеть тебя. Ты мне обещаешь?» «Да», — шептал я, уткнувшись в ее ладони и сам не веря в свои слова. «Да, да». Вот уже 4 дня я вспоминаю наш разговор. Деньги исправно поступают на счет, а я все не решаюсь еще раз позвонить домой. Поймав такси, которое везет меня на авеню генерала Леклерка в южную часть города, я прошу остановиться у телефонной будки. Достаю карточку и быстро набираю номер телефона. Со своего телефонного аппарата спутниковой связи я не хочу звонить. Если Хашимову удалось подсоединиться к моему мобильному телефону, то вполне вероятно, что Кочаевский может прослушивать и мой телефон спутниковой связи. Лучше позвонить с обычного автомата. Наш домашний телефон не отвечает. Странно, сейчас в Москве уже вечер. Куда они могли пойти? Отправились в гости знакомой мамы? Позвоню попозже. Я снова сажусь в такси, и мы едем к нужному мне дому. Здесь установлены домофоны. Я нажимаю на кнопку под табличкой с фамилией Дюверже и долго жду. Но ответ — молчание. Я снова нажимаю кнопку. Кажется, в доме никого нет. Очень плохо. Большой семиэтажный дом с мансардами. Куда могла уйти мадмуазель Дюверже? Хотя по парижским меркам сейчас совсем не поздно. Она может явиться домой и за полночь. Я нажимаю кнопку еще раз. Снова молчание. Не получилось! От досады хочется кусать губы. Я еще не знаю, что когда приеду сюда еще раз, все будет еще хуже для меня. Перед глазами всплыла сцена, увиденная по телевизору. Мои спутники не только пристрелили посланцев Хашимова. «Они их еще и пытали перед тем, как убить», — сказал диктор. «Интересно, что они хотели узнать у несчастных?» Погуляв полчаса, я возвращаюсь к дому. «Опять никого. Глупо и обидно. У меня в запасе была всего одна ночь. Я все еще надеялся, что смогу уговорить Труфилова уехать куда-нибудь и потяну несколько дней, увеличивая свой счет в банке. Мне все еще казалось, что можно оставаться порядочным человеком, начав игру на стороне отъявленных негодяев. Похоже, что сегодня мне уже не дождаться мадмуазель Дюверже. Я снова иду к телефону-автомату и звоню домой. И сразу слышу тревожный голос матери. «Алло!» — кричит она. «Алло! Я вас слушаю! Кто это говорит?» Она никогда раньше не кричала. Мне сразу не понравился этот крик. В нем слышалось предчувствие большой беды. «Это я, мама. Что случилось?» «Илзи пропала», — сообщает мне мама убитым голосом. «Она не вернулась из школы. Я весь день бегала по городу, искала ее. Только сейчас вернулась. И мне позвонили. Они сказали, что девочка у них. Сказали, чтобы я не беспокоилась. И еще, у меня была какая-то женщина от них». «Кто позвонил?» У меня от волнения задрожали руки. «Даже если бы в меня сейчас выстрелил убийца, я бы оставался спокойнее. Если это дело рук Кочаевского, я прямо сейчас возьму билет обратно в Москву и найду этого мерзавца, чтобы убить его». «Какая женщина?» — заорал я. «Они просили передать, что будут ждать твоего звонка», — сообщала мне мама. Я записал их телефон. «Они будут ждать твоего звонка! Ты меня слышишь, Эдгар?» «Конечно, слышу. Ты не волнуйся, мама, ты только не волнуйся. Дай мне номер телефона», — говорю я, чувствуя, как начинаю дрожать от ненависти. Кто бы это ни сделал, он покойник. Но почему Кочаевский пошел на такую авантюру? Зачем ему моя дочь? Ведь я исправно выполнял все его приказы. Мама диктует мне номер телефона в Москве. Я запоминаю номер и еще раз говорю. «Ты только не волнуйся, и не надо никуда звонить. Ты меня понимаешь?» «Не нужно сообщать в милицию. Мы сами во всем разберемся. Ты меня поняла?» «Да, да. Я очень боюсь, Эдгар. Она уже взрослая девочка. Они могут ее обидеть». «Не обидят. Закрой дверь и никому не открывай. Я тебе попозже перезвоню. Какая женщина к тебе приходила?» «Я не знаю. Она расспрашивала про Илзи. Может, она из милиции? Она, кажется, что-то знает. «Главное, ничего не бойся! Ничего не бойся!» — кричу я ей. Я быстро набираю московский номер, который дала мама. Кто мог сыграть со мной такую шутку? Кому понадобилась моя дочь? Наконец я слышу знакомый голос, от которого судорога сводит мое тело. «Здравствуйте, Вейдеманис! Я очень рад, что вы позвонили. Мы уже думали, что вы пропали. После того, как вы так здорово подставили наших людей, мы очень на вас обиделись. Мы даже не думали, что вы способны на такую подлость». «Это Самар Хашимов. Значит, он остался жив. Значит, сам не поехал в Схеттон, и там убили его боевиков. Более того, он вычислил, что это с моей помощью были подставлены его люди. Вычислил и сделал единственный верный ход. Похитил мою дочь, чтобы заставить меня снова позвонить ему». «Что вы хотите?» — спрашиваю я с дрожью в голосе. «Вы прекрасно знаете, кто нас интересует», — говорит он. «И я знаю, что вы в Париже. Я сейчас нахожусь в машине. Еду из Амстердама в Париж. Боюсь, что Амстердам стал ненадежным убежищем. Вы видели новости из Схеттона? Их крутят по всем каналам. Какие-то негодяи убили двух туристов из России. И представляете? Они даже пытали их перед смертью. Очевидно, хотели узнать, кто их туда послал. Ужасно! Вы не находите?» Я крепко сжимаю трубку. Они нашли мое самое уязвимое место. У них в руках моя Илзи, моя девочка, из-за которой я решился отправиться в командировку. «Где моя дочь?» — спрашиваю я Хашимова. «Она у наших людей в Москве. Если с ней что-то случится, не нужно нам угрожать», — перебивает меня Хашимов. «В отличие от вас, мы не ведем двойной игры. С головы девочки не упадет ни один волосок, пока вы будете выполнять наши указания. Вы меня понимаете, Вейдеманис?»